Класс. Ну что, Тега, сделаем тебя красавчиком. С предвкушающей улыбкой пропела Дженнис. Тега, наклонив голову, как он любил делать, поинтересовался Артига. Прикольно же звучит. Скажи, сказать не могу. Ответ не удивил ни старика, ни девушку. Много же с ним возиться придется. Лео ворчал себе под нос, уступая место дочери своего друга, встав рядом, как и юноша. С папой ты справляешься. Пока медицинский компьютер загружался, юная леди нетерпеливо потирала ладони. Ей ну очень хотелось поиграться. С ним я мог либо смириться, либо застрелиться. Ну, или пристрелить самого Винсента, но при его дочери старик такого не скажет. Странные вы. На слова юноши, двое говоривших посмотрели на него с выражением «Ты серьезно?». По прошествии 10 минут, в клинку вернулся Винс, неся с собой набор инструментов. Детали на замену он пока не стал брать, нужно же сперва узнать, что именно полетело. Войдя в операционную, он узрел интересную картину. На холсте жизни был запечатлен старик, спорящий с молодой девушкой, и молча стоящий позади безликий парень, явно не способный понять происходящее. «Да глянь, какой милашка получается, дядя Ля, чего ты ворчишь? У пацана не должно быть женское лицо. Или ты хочешь отправить его сниматься в сопливой мелодраме?» За короткое время рэпер успел пожалеть, что доверил пульт 17-летней. Ее вкус был хуже, чем у отца. «Веселитесь тут без меня», — сказал мужчина присутствующим, из которых его заметил лишь Артига. Оставшиеся были слишком увлечены. «Винс, ну хоть ты ей скажи». Найдя лучик надежды в прибывшем, пожилой человек едва не взмолился. «Хэймэм», придирчиво вглядевшись в трехмерную модель, с каким-то парнем из гламурного сериала, мужчина выдал свое мнение. «Джен, добавь ему волевой подбородок. Хочешь сделать его более мужественным, папа?» Пощелкав пальцами, дочь кивнула. «Ладно, но высокие скулы я оставлю. Почему нет, неплохо выглядит». Отец и дитя были на одной волне. «Так, а ну брысь отсюда». Решительно согнав обладателей ужасного вкуса, старик сам сел за стул. Его стул. А за всем этим молча наблюдал парень, что и стал причиной консилиума. «Что смотришь? Лучше спасибо скажи. Они тебя чуть в сахарного Тима Келли не превратили». «Спасибо». Не то спросил, не то поблагодарил юноша. «Ох, беда с вами». Бормоча себе под нос, Лео принялся делать новому подопечному приличную морду лица. Примечание. Нынешний результат анализа поведенческих моделей признан неактуальным. Рекомендация. Продолжить сбор данных. Вы странные. Все. И в отличие от прошлого раза, когда Артига сказал это, старику было нечем возразить. Глава 3. Старик, подай ту хреновину. Винсент, на пару с названным, копался в сломанном операционном столе. Это отвертка. Подал предмет и пояснил терминологию Ля. Да какая разница. С этими словами, мужчина продолжил свое занятие. Короткое замыкание, как оказалось, было не столь вредоносным. В паре мест оплавилась проводка, да несколько схем сгорело. При наличии всех нужных компонентов, починка не займет и часа. И он и уже подходил к концу. Ты после того пустоголового себе защиту поставил? Подняв голову над вскрытым корпусом, спросил Винс. Ага, я, кстати, так и не узнал, что с ним стало. Слова мужчины, по фамилии Хьюз, стали слегка приглушенными, когда он вернулся в прежнее положение. Паленое или кротело я ему удалил, да по башке настучал. Денег у него не хватило, так что он пару месяцев отрабатывал. Рипер скрестил руки на груди, вспоминая идиота, решившего, что будет круто бить током того, кто ударит его. А проверить качество импланта забыл. Ну, хоть цел остался, а у меня осталось немного запчастей. Именно Винсент чинил операционное кресло в тот раз, и был он в разы накладнее. Пришло едва ли не всю электронику заменять, а у меня борода весь день дыбом стояла. Ха, зато прическа у тебя электростыкая. Винс был коварен, ибо знал, что старик не станет ничего предпринимать, пока тот копается в технике. По-моему, я из-за тебя и облысел. Ворчание пожилого человека было прямо эталоном старческого брюзжания. Так ты ж давным-давно, как коленка. Я уже в первую встречу понял твой талант быть зеркалом. Это я заранее облысел. Видимо, чувствовал, что с тобой познакомлюсь. Дженнис, тихонько сидевшая на стуле с колесиками, не столь тихонько давилась смехом от припираний старых знакомых. Лео она знала едва ли не с рождения, и тот даже иногда сидел с ней, пока отец уходил по делам. Он еще включал ей старые мультики, правда, девушка уже совсем не помнит, что в них было. Одни мотивы добрых песенок о дружбе и честности у нее до сих пор в голове и застряли, хоть и без слов. Артига же, так и не обзаведшийся лицом по своей вине, молча слушал, не проявляя веселья. Он просто не понимал. Они, если парень не ошибался, оскорбляли друг друга, но за этим не следовало должной реакции. Постановка новой задачи, поиск неизвестных факторов в относительно агрессивном поведении объектов и примечание. Видимая неприязнь, наиболее вероятно, является особой формой социального взаимодействия. Продолжить сбор данных. Так, проверка. Уже закручивая последние болты, Винсент дал понять, что работа закончена. Риппер нажал на экран, заставив его показать медицинские данные пациента. Вернее, их отсутствие, ведь продвинутый операционный стол был пуст. Винс увидел, как старик вытянул руку в сторону, показав большой палец, в то время как его лицо было закрыто подвижным экраном. «Ладно, Тега, ложись». Дженнис живо подтолкнула юношу на кушетку, где над его плотью будут проводить манипуляции. Благо, не извращенные, стараниями одного скромного риппера. Механически кивнув, Артига без возражений лег на стол, видя, как над ним уже поднялся манипулятор, управляемый риппердоком. «Тебе точно не нужна анестезия?» Этот вопрос мог бы задать подпольный хирург со специфическим чувством юмора, потому как испытать всю гамму ощущений от вживления имплантов не хотелось никому здравомыслящему. А вот парень терпел, когда риппер работал над его руками. «Боль. Убрать. Зачем?» Слегка мигнувшие алые глаза юноши выдали его непонимание в нужде подобного. «Ох, обычно люди не любят, когда им больно. От нее можно потерять сознание или даже сойти с ума». Принялся разъяснять очевиднейшую вещь Лео. «Лишь сигнал не влияет». Задумчиво наморщив и без того морщинистый лоб, риппер не мог понять, что могло случиться с этим странным парнем. «Да, мальстрём имеют славу отбитых психов, тем не менее то, что они творят, всегда можно объяснить, но не в этом случае». Артига словно был ближе к машине, чем к человеку. Пусть боль это просто сигнал от болевых рецепторов, и по большому счету является следствием нервных импульсов от пораженного участка, но нервная система человека имеет немало недостатков, будучи исторгнутой хаосом эволюции. Он и оставляет лучшие, безжалостно искореняя неудачные, но это не значит, что сохранившееся сразу станет идеалом. Мозг не настолько развит, чтобы интерпретировать сигналы тела с учетом внешних обстоятельств, потому лишь втирая соль в небольшую рану, можно доставить очень сильные страдания, но на деле это почти не вредит. Если болевые сигналы являются просто сигналами для Артиги, значит его разум имеет иное строение. Ощущение боли можно притупить, исказить или заблокировать, если воспользоваться нынешними технологиями, но чтобы чувствовать ее в полной мере и не реагировать, как все люди. Ладно. Помассировав глаза, риппер начал работу. Он еще ночью использовал один спрей, покрыв лицо юноши особым составом. Он создавал тонкую пленку, обеззараживая и сворачивая кровь. Крайне полезный медикамент, особенно в полевых условиях, когда времени на первую помощь мало. Темно-красная пленка застывшей крови была отделена, перед тем, как риппер вычистил все участки лицевых мышц, сделав Артигу внешне похожим на биологический макет. Процесс не занял много времени, тем не менее, юноша не проявил ни единого признака неудовольствия. Его тело не двигалось, словно он мог подавить даже рефлексы. Тонкие пластинки из биопластика легли на его череп, становясь основой для формы будущего лица. Они совершенно не отвергались иммунной системой, являясь одними из самых безопасных имплантатов. Вскоре, поверх натянулась синтетическая кожа светлого тона, как у представителей стран с холодным климатом. Абсолютно чистая, она не имела многих дефектов, обязательно возникающих у людей по мере жизни. Теперь лицо Артиги было похоже на лицо новорожденного, еще не запятнанное грязью большого и ужасного мира. Дженнис придирчиво осмотрела результаты непродолжительной операции, и все же покивала. Ее изначальный вариант ей нравился больше, но Лео спроектировал Теге неплохую внешность. Симметрия соблюдалась с точностью до миллиметра, но не абсолютно. В природе не бывает ничего совершенно ровного, как те же руки. Нет человека, у которого длина конечностей и пальцев будет зеркально соответствовать. Вот и юноша не был подобен кукле без изъяна, ведь Лео хотел сделать его более человечным, более естественным. Парень и без того ведет себя как андроид, незачем усугублять. Прямой нос имел умеренный размер, небольшой и не маленький, в самый раз, так сказать. Губы были тонкими и ровными, не выделяясь на общей картине. Подбородок слегка острый, но не как при худобе. Скулы слабо выделялись, к печали девушки, хотевшей сделать его аристократичным красавчиком. Ну ладно, 8 из 10. Молодой симпатичный парень с отросшими темными волосами, выбритыми с одного бока, чуть наклонил голову, непонимающе светя глазами. Глазами, что не моргали. Не обижайся, Тега, это вполне не дурно. Мы еще не закончили, малец, нужно поправить швы. Лео вновь забегал по экрану, введя новый алгоритм. Тебе их делали наспех и кривыми руками. Лучше сразу заменить и сшить кожу нормально, иначе проще будет и там синтетику наклеить. Да, выглядит не очень. Покивал Винсент, опираясь спиной на шкаф, как раз сбоку от юноши. Хоть бы инфекцию ему не занесло. С этим порядок, они и воспаляться не начали. Прокатившись на стуле на другую сторону, Риппер уже держал наготове пинцет и хирургические ножницы. Сейчас поработаем, даже шрамов не останется. Пока старик возился с неподвижным парнем, даже не меняющимся в лице, девушка сместила внимание на одежду Артиги. Торс был обнажен, давая разглядеть его худобу и слабо заметные следы от порезов, что Лео обработал еще ночью. На ногах красовались старые штаны и кроссовки, на которых местами были дыры и следы от какой-то грязи. Если это не было стилем парня до встречи с киберпсихами, значит он вел не слишком приятный образ жизни. Возможно, был бездомным. Так, я решила, когда закончим, сразу идем за покупками. Тегу нужно приодеть. Дженнис говорила это таким тоном, что возразить не получилось бы при всем желании. Ему бы отдохнуть сперва. С сомнением, сказал отец девушки. Проводится диагностика платформы. Состояние удовлетворительное. Необходимости нет. Тебе две операции провели за день, да и до этого ты не был, как огурчик. Лучше передохни. Винсент, конечно, не возражал, что его дочь будет помогать пацану, но ее поспешность может плохо сказаться на его самочувствии. Необходимости нет. Повторив те же слова, Артига слегка мерцал визорами. Винсент отметил, что таким взглядом можно нехило напугать кого-то с нервами послабее. А ты, что скажешь, старик? Когда к Лео обратился мужчина, тот уже закончил с первым швом, сразу накладывая стягивающий пластырь. Их результат был идентичен, но использование в раз проще и надежнее. Рабочая мембрана была сделана из вещества, что будет медленно растворяться и сращивать кожный покров, пока верхний слой удерживает тонный. Отдых ему, конечно, нужен, но прогулка не повредит. Пусть подышит свежим воздухом, ха, хохотнул в конце Риппер, ведь чистый воздух в Найт-Сити был только там, где стояли фильтрационные установки. Ну, ты здесь эскулап, тебе виднее, смотрите там по сторонам. Последнее было сказано Артиге и Дженнис. Младшая Хьюз принялась нетерпеливо ждать, пока Риппер закончит последний этап лечения. Улыбка блуждала на ее лице, ведь вскоре она сможет получить прекрасный экземпляр для модных экспериментов. Вдобавок, абсолютно покорный, который не будет ныть и проситься отпустить его. Думая о предстоящем шопинге, Дженнис вдруг осознала небольшой нюанс. А кто даст денег? Вопросительный взгляд на отца был тут же переведен на Лео, ведь первый решительно указал головой на второго. Дядя Лео, да, да, накину я пару сотен. В конце концов, теперь парень был под его присмотром. Может, за долг жизни Риппер уже расплатился, но это не значит, что он выставит Артигу за дверь. Только не вздумай сделать из него пижона. Мне еще с ним квартиру делить. Ворчание старика заставило Тегу вопросительно мигнуть глазными имплантами, на что тот просто отмахнулся. Еще некоторое время спустя, когда часы показывали второй час дня, Артига был полностью готов к прогулке. Временно одолженная толстовка Дженнис с глубоким капюшоном закрывала верхнюю часть лица, Нортсайд. Все же, тут Мальстрём не любит, как и всех, кто напоминает членов группировки. Начало прогулки было непримечательным. Место, где находился нужный магазин с одеждой, было в 20 минутах ходьбы, за которые Артига успел зафиксировать 3 случая насилия и 13 объектов, охарактеризованных девушкой, как ужравшиеся свиньи. Двигаясь рядом с одним из последних, юноша ощутил едкий запах, порождаемый спиртными напитками. Слова и обозначения того, что еще не было увидено им, всплывали сами собой. Его база данных беспрестанно пополнялась, как восстанавливающимися фрагментами памяти, так и новой информацией. Судя по беспристрастной реакции его сопровождающей, подобное было обыденностью в этом городе, и в этом районе в частности. Архитектура не выделялась особой монументальностью, преимущественно давая глазу видеть здание в несколько этажей, с отчетливыми следами запустения и отсутствия ухода. Дороги нередко были испещрены трещинами и даже крупными выбоинами, создающими необходимость объезда для транспорта. И, несмотря на то, что юноша впервые увидел Нортсайд, он не казался ему новым. Выражаясь простым языком, Артига вспоминал уже виденное ранее. Идя на север, вдоль Першинг-стрит, пара приближалась к одному из немногих торговцев нормальной одеждой в этих краях. Экономическая ситуация делала любой малый бизнес крайне рискованным. Владелец мог получить известие, что конкретно это место принадлежит одной из банд или даже попасть во внимание корпоратов. По сути одно и то же, только методы различаются. «Эй, Тега, чего встал?» Уже хотевшая войти в двери небольшого магазинчика, расположившегося на первом этаже жилого дома, поинтересовалась Дженнис, когда юноша застыл на месте. Немного приподняв мешающий капюшон, Артига смотрел на видневшуюся вдалеке мегабашню Х-10. Ее высота, при соотнесении примерного расстояния и визуального анализа, составляла несколько сотен метров. По неизвестной ему причине, в один момент он ощутил странное чувство, нераспознаваемое логическими протоколами. Однако, стоило только услышать оклик от девушки, как чувство пропало без следа. Опустив голову и край ткани, он скрыл свои глаза от посторонних и повернулся к Дженнис. Странно посмотрев на него, она подумала, что к этому стоит привыкать. Хоть Тега был необычным, но в Найт-Сити бывали экземпляры и похуже. Подхватив парня под локоток, чтобы точно не отвлекался, девушка потянула его вовнутрь. 4 часа и 400 эдди спустя, пара вышла из помещения. Теперь, внешний вид юноши был вполне приличным. Дженни вспомнила о наставлении Лео, сказанное весьма угрожающим тоном, и сдерживалась. В окончательном выборе, разумеется. А до этого, Теги пришлось испытать на себе счастье быть куклой для переодеваний. Самые разные наборы, даже те, что имели нулевую функциональность, были примерены. На все вопросы, касаемые целесообразности подобных временных затрат, девушка отвечала необходимостью проверить как можно больше вариантов. Снижение погрешности путем сбора статистических данных. Это устроило юношу, и тот более не спрашивал. Может, займемся чем-нибудь перед тем, как вернуться? Сверкая неугасающей улыбкой, Хьюз была в превосходном настроении. Примеры? Тихим голосом спросил юноша в плотной куртке из синтетической ткани с откинутым капюшоном. Постреляем по банкам. Девушка похлопала себя по боку, отчего ткань ее куртки натянулась и показала очертания кобуры. Из чего? Слегка наклонил голову Артига, а его глаза замерцали под темными очками. Да вот же, видя, что ее компаньон не понял намек, девушка показала свой Лексингтон. Заодно научу тебя. Здесь без этого никак. Зафиксировано наличие огнестрельного оружия. Уровень угрозы субъекта повышен до умеренного. Идем, тут рядом хорошее место. Я нередко там практикуюсь. Буквально в паре минут ходьбы находилось заброшенное промышленное здание, из которого вытащили все оборудование и технику. Теперь, там осталось только большое помещение, где весьма удобно устроить стрельбище. Уже внутри, Дженнис нашла подходящий бетонный выступ, на котором, видимо, располагался автоматизированный станок, и поставила на него собранный мусор. Пустые банки из-под газировки и пива валялись в большом количестве, говоря о том, что это место нередко посещают определенные личности. «Так, смотри, как я делаю». Невольно вспомнив уроки отца, которые он преподал ей еще в детстве, девушка улыбнулась тому, что теперь учит такого же ребенка. И неважно, что на вид он ее ровесник. Встав в устойчивую позу, Дженнис подняла пистолет на вытянутых руках, фиксируя ведущую. Наведя ствол и замерев на миг, она нажала на спусковой крючок. Лексингтон имел 2 режима стрельбы, отсечками по 3 выстрела и одиночными, и девушка перевела его на 2-й, дабы не тратить патроны. Короткая вспышка сопровождалась сильным хлопком, разнесшимся по пустому зданию. Звук был громким, тем более эхом отражаясь от стен, но вполне терпимым. Это в узком помещении стрельба без глушителя может навредить, но в подобном это не грозило. Одна из жестяных банок резво отскочила назад, закрутившись в полете. Блин, я целилась в центр. Расстояние стрельбы было относительно небольшим, и девушка смогла рассмотреть место попадания. Это был раскуроченный левый бок. Ну ладно, теперь ты попробуй. Ловко перебросив оружие, юная леди подставила рукоять перед лицом Артиги. Он не сомневался, беря пистолет в металлическую ладонь. Осмотрев конструкцию, Юноша отметил эргономичность, улучшающую хваты, тем самым снижающую отдачу. Вес устройства был ощутимым для человека без протезов, но с ними совершенно невесомым. В точности скопировав стойку наставницы, Тега поднял руки и свел мушку с мишенью. Плавное нажатие переросло в выстрел, и выпущенная пуля нашла свою цель в пустой стеклянной бутылке от Бразефа. «А во, с первого раза!» — воскликнула девушка, думая, какой она хороший учитель. Однако, юноша не изменился в лице от успеха, продолжив отстреливать боезапас. Магазин этой модели вмещал 21 патрон, потому о перезарядке можно было не беспокоиться. Выстрел за выстрелом, Артига поражал цели, почти не ощущая отдачи. С ледяным спокойствием смещая ствол после каждого попадания, он снес все 12 оставшихся банок. М мог и сказать, что умеешь стрелять. Видя, что парень продемонстрировал результат, к которому она шла не меньше года, девушка утратила свой восторг. Врать. Зачем? По птичьи наклонив голову, Артига не дождался ответа, резко переведя взгляд на вход в помещение завода. Через него вошла компания людей, в которых даже юноша узнал маргинальные элементы. 7 человек были в одежде с множеством индивидуальных отличительных черт, делающих каждого непохожим на другого. На поясах были пистолеты, а у того, что шел перед всеми, был пистолет-пулемет неизвестной модели. «Джен, какая встреча!» Идущий рядом с владельцем самого мощного оружия, заговорил молодой человек с коротким иракезом. «Лирой, сука!» Прошипев себе под нос, девушка рефлекторно ощупала место, где у нее всегда был пистолет, но тот находился в руках Артиги. «Ты меня преследуешь? Много о себе думаешь. Мы с парнями проходили мимо и услышали стрельбу. А я знаю, что это твое любимое стрельбище». Самодовольно ухмыляясь от своей дедукции, Лирой продолжил. «Расстались утром, а ты уже нашла себе нового ебаря. Ха, еще слала меня нахер, когда я назвал тебя шлюхой. Хули тебя от меня надо?» Низким тоном ответив своему бывшему парню, Дженни смазнула взглядом по Артиге, что не проявлял реакции. «Я говорил, что прощу тебя, если ты извинишься, желательно отсосом, но ты, видимо, решила, что я шучу». Намекая на неизвестного парня рядом с ней, Лира облизнул губы. «Может мне тебе еще в задницу дать, урод?» Выйдя вперед, девушка не подавала вида, что сильно волнуется. Однако, природная горячесть не дала ей удержать язык за зубами. «Лирой, твоя сучка слишком наглая. Перейдем к делу». Видимый главарь уличной швали, имеющий темный оттенок кожи, немедля сделал шаг к Дженни с очевидными намерениями. «Я первым ее трахну. А как иначе, Джейк?» С сальной улыбкой парень осматривал фигуру девушки, которая так ему и не дала. А ведь они встречались почти месяц. «Сука, только попробуй». Все тело младшей Хьюс напряглось до предела, ведь она осознавала, что ее либо изнасилуют толпой, либо пристрелит при попытке бегства. Отморозков было 7, а их всего 2 и 1 пистолет. «Дженнис, угроза. Они?» Монотонный голос Артиги заставил названную вздрогнуть от неожиданности. Повернув голову, она увидела полное спокойствие на лице юноши и порывисто кивнула. «Принято. Подготовка боевых протоколов. Ошибка. Модули повреждены. Идет изоляция недееспособных участков. Функциональность 56%. Хуинита, блять, ты кто вообще такой?» Лирой, двигающийся в составе своей банды, с отчетливой неприязнью интересовался о юноше. «Идет просчет, бля, я с тобой говорю. Просчет завершен. Расстановка приоритетов. Активация протокола. Боевой протокол активирован. Отсчет до начала исполнения. 3, 2, сука, ты оглох», горланил парень, пока его молчаливый собеседник застыл, словно ждал чего-то. А ждал он, пока цели не подойдут на нужную дистанцию. «Приступить к ликвидации». Только эхо последнего крика Лерой облетело пространство, как Артига сорвался в бег. Ошеломив противников тем, что бежал прямо на них, он поднял пистолет перед собой и открыл огонь. Заранее переключившись на режим стрельбы отсечками, юноша выцелил грудь самого опасного объекта и попал в нее. Слабая отдача приподнимала ствол, тем самым делая контрольные выстрелы в горло и лоб. Чернокожий умер первым. Джейк мигом начал падать назад, но Тега не остановился на этом, уже переводя прицел на остальных неприятелей, имеющих одинаковый уровень угрозы. На ходу переключив на одиночные, обладатель металлически блестящих рук успел прострелить грудь еще 3. Боезапас опустел, но сам пистолет был еще полезен. С нечеловеческой силой Артига метнул его точно в голову Лероя, только-только пришедшего в себя, опрокинув его на спину. Оставшиеся члены банды наконец спохватились и начали вытаскивать пистолеты. Около 2 секунд понадобилось на то, чтобы их оружие загрохотало, но пули не достигли юноши. Он, будучи на расстоянии нескольких шагов от трупа владельца пистолета-пулемета, сделал подкат, и снаряды пронеслись над ним, улетев в толстые стены завода. Находясь в скольжении, Артига ловко подхватил нужное ему и, не вставая, открыл огонь по вновь застывшей шпане. Не имея понятия о емкости магазина, юноша расходовал его экономно, выпуская ровно столько, сколько нужно для гарантированного устранения. Двое оставшихся на ногах упали столь же быстро, как и их подельники. Следом, юноша вскочил на ноги, добивая оставшихся в живых, определив их по болезненным движениям. Приоритет распределялся по тому, насколько скоро те могли оправиться и вновь начать представлять угрозу. Спустя 10 выстрелов из оружия небольшого калибра, в живых остался только Лирый. Он корчился на бетонном полу, держась за переносицу, на которую и пришелся удар тяжелого снаряда. Затихшая стрельба заставила его через силу открыть глаза и взглянуть на дуло пистолета-пулемета. Миг спустя он услышал щелчок, но выстрел не последовал. Патроны кончились. Артига сразу отбросил бесполезный предмет, ударив спешно поднимающегося противника ногой в грудь. «Нет, постой, я не...» Однако, слова не подействовали, ибо его смерть была перед ним. Смерть, принявшая облик юноши с застывшим лицом и алыми глазами, пугающими своим потусторонним светом. Очки слетели от резких движений, и теперь Лирый мог в полной мере прочувствовать то, что перед ним был не человек. Человек не может быть настолько спокоен. Таким может быть только демон. Удары аугментированных рук обрушились на беспомощного человека, обогряя кровью холодный металл. Их мощь разрушала череп жертвы, разнося отчетливый хруст по воздуху. Последний же закончился тем, что кость раскрошилась и кулак чудовища утонул в содержании черепной коробки. Дженнис со смесью шока и ужаса смотрела на то, как Тега убил 7 человек. И сам по себе этот факт не был удивительным, но таковым было иное. «Еще займемся чем?» — слегка склонил голову, как ни в чем не бывало интересовался Артига. Его лицо не менялось на протяжении всего процесса, а жуткие красные глаза имели тот же цвет, что и кровь, стекающая по его ладоням. Он, словно механизм, выполнил поставленную задачу. В его движениях не было дрожи, не было жалости и не было человечности. Глава 4. Задерживаются. Присев на диван в гостиной, Лео не спеша цедил чай из кружки. Рядом с ним присел Винсент, у которого в руках был кофе. Дешевая синтетика не приносила удовольствия, но была столь же привычна, как и грязный городской воздух. Натуральные продукты слишком дороги для того, чтобы употреблять их каждый день. Дочь, видимо, как всегда увлеклась. Мужчина знал ее, потому не удивился подобному. Скоро должны вернуться. Их уже 5 часов нет. За это время старик успел провести 2 консультации и поставить простенький имплант. К нему не слишком часто заглядывают клиенты, но они были. «Сейчас позвоню». Глаза мужчины засветились синим, говоря о работе нейросети, что устанавливалось почти всем жителям города. «Джен, да хорошо». С этим короткий разговор завершился. «Что такое?» Лео видел недоумение на лице своего друга, но не мог найти причин. «Она странно себя ведет». Нахмурив брови, Винсент ощутил волнение, ведь его девочка, как правило, довольно весела, а сейчас, словно напугана, сказала только, что будет с минуты на минуту. Риппер нахмурился, как и Хьюз, но решил подождать. В конце концов, Дженнис цела и уже скоро вернется. И действительно, не прошло даже 10 минут, как в дверь квартиры Лео постучали. Однако, на камере был виден только юноша, а девушки не было. Открыв Артиге, Риппер вопросительно посмотрел на него, на что получил лишь вид склонившего голову парня. По его одежде можно было понять, что пара успешно закупилась, и теперь на Теге были плотные штаны с красно-черным узором и чисто черные кроссовки. «Где Джен?» Зрелище смурного крепкого старика с очень бывалым видом не возымел влияния на юношу. Тон его голоса не изменился и, казалось, не мог меняться вовсе. «Зашла туда». Взгляд парня был направлен прямо на дверь в квартиру семьи Хьюз. Что-то произошло. Прогулка. Сперва. Потом. Стреляли по банкам. Далее. Ликвидация угрозы. Под темными очками было сложно заметить импланты глаз, но слабый свет пробивался в моменты, когда мерцание усиливалось. Какой еще угрозы? Теперь, назвать Лео смурным, было сильно преуменьшить. От него почти физически ощущалась мрачная сосредоточенность. Группа, 7 человек, Дженнис признала угрозой, были устранены. Да чтоб его, Риппер сразу понял, что из юноши придется вытягивать нужные сведения, ведь тот не понимал, чего хочет старик. Заходи давай. 8 шагов спустя, Артига и Леа оказались в гостиной, совмещенной с кухней. Винсент пусть и не волновался, но и не был спокоен. Дженнис, при ее характере, должна была вбежать в квартиру и начать рассказывать о модных похождениях. Ей всегда нравилось играть со стилями одежды, этим она была в мать. Винс, они напоролись на каких-то хмырей. Малец сказал, что устранил угрозу. В смысле, какую такую угрозу? Почти всегда легкомысленный тон мужчины улетучился подобно дыму на ветру. На смену пришел пробирающий холод в голосе, сразу было ясно, что он готов убить тех, кто посмел покуситься на его дочь. Джейк, Лирой, 5 неизвестно. Неподвижно стоя у коридора, Артига не ощущал изменений в мужчине, вернее, рассматривал их, как реакцию на происшествие, но не мог понять, чем именно она вызвана. Лирой, буквально прорычав это имя, Винсент опустил ладонь на правое бедро, как если бы там что-то должно было быть. Чего хотел этот сучинок? Воспроизвожу, расстались утром, а ты уже нашла себе нового ёбаря. Ха, еще слала меня нахер, когда я назвал тебя шлюхой. Я говорил, что прощу тебя, если ты извинишься. Желательно отсосом, но ты, видимо, решила, что я шучу. Воспроизведение завершено. Артига, пусть пока с трудом мог говорить по-человечески, но когда дело касалось воспроизведения сохраненных данных, то делал все в точности. Выражение лица, интонация и даже длина пауз между словами были неотличимы от самого Лероя. Слушая это, Винсент менялся с каждым мгновением. В его глазах загоралась не просто ярость, но уничтожающая ненависть. Его кулаки сжались до хруста, а взгляд сразу перешел к винтовке Леа, стоящей у стола. «Остынь, Винс!» Риппер не уподобился своему другу, но и в его голосе можно было услышать холод. Малец сказал, что их устранил. Это как, вдвоем на семерых, слегка выдохнув, Винсент, все же пришел к пониманию, что его дочь в порядке. Впрочем, гнев так просто не утихнет. Нет, я, только, все так же стоя на одном месте, Артига вернул себе уже привычную манеру говорить. В одиночку, что-то слабо верится. С отчетливым сомнением на лице, Хьюз вперился глазами в юношу. Показать, могу. Миг спустя, экран вмонтированного в стену телевизора включился. На нем отразился тенистый зал заброшенного завода. Как подумал Леа, там Дженнис и устроила стрельбище. По центру замершей картинки был упомянутый сучиныш, а рядом с ним другая уличная шпана. Они нередко собирались в подобные группы, чтобы не драться поодиночке, а нападать толпой. Как шакалы. Артига запустил запись уже после слов Лероя. За ними следовали слова лидера по имени Джейк, Эмэ Рази. Глаза мужчины налились кровью, когда он узнал о том, что его дочь хотели изнасиловать. Но следом, он увидел ее саму, когда Артига спросил, являются ли они угрозой. Она боялась, это очевидно, однако не дрожала. Многие девушки ее возраста принялись бы в слезах умолять не делать этого или просто смирились бы, но только не Джен. Винсент растил ее сильной, ведь иначе в этом городе не выжить. Впрочем, одной силы мало. Нужно было уметь выбирать компанию, а младшая Хьюз ослушалась отца. Он велел не связывать с Лероем, когда узнал, что девушка общается с этим малолетним мудаком, и та сказала, что послушается. Как оказалось, это была ложь. Благо Дженнис поняла правоту отца со временем, но не успела до возникновения последствий. Мотнув головой и прогоняя лишние мысли, мужчина продолжил смотреть, а посмотреть было на что. Неплохо сработал. Леа имел отчасти ошарашенный вид, ведь то, что показал Артига, не было тем, на что способен пацан с амнезией. Рискованно, если бы хоть один из них оказался расторопнее. Эффективность 56%. Монотонный голос юноши был сопряжен с застывшим кадром, когда он подходил к ошеломленному Лирою. Эффективность чего? Боевой протокол. Оба друга замолкли после сказанного, ведь протокол, в этом контексте, был бы уместен для искусственного интеллекта. Смутные догадки поселились в умах Леа и Винсента, но мысли не успели оформиться, ведь воспроизведение продолжилось. Досмотрев до конца, Хьюз помассировал переносицу. «Ты спросил, чем вы дальше будете заниматься после того, как превратил его череп в кашу?» Учитывая безэмоциональное поведение Теги, Этот вид был достоин сцены в триллере. Отчетливый шок на лице дочери только подтверждал это. «Не так, что-то?» Наклонив голову, невинно спросил парень. «Хух, ладно, ни в чем тебя винить». Встав с дивана, Винсент подошел к Артиге, положив руки ему на плечи. «Ты спас ее, не будь тебя рядом». Мужчина содрогался, думая о том, что могли сделать эти маргиналы после того, как поизмываются над Дженнис. Бросить там же, было самым безобидным. Ее могли просто убить или, того хуже, продать мусорщикам на органы. Закономерность. Устранение угрозы. Не учитывалось. Спасение. Мужчина опешил, услышав эти слова. Убрав руки, он сделал шаг назад, а во взгляде вновь появилось недавно угасшее напряжение. Что это значит? Отчетливый холодок был слышен в тоне. То есть, если бы тебе ничего не угрожало, то ты бы просто смотрел, как ее насилует толпа ублюдков. Под темными очками замерцали огни, имея четкий интервал. Краткий анализ выявил ответ на этот вопрос. Корректно. Кулаки Винсента сжались от гнева, что только усилился от непроницаемого лица Артиги. «Винс», твердый голос Лео осадил друга, заставив слегка успокоиться. «Я с ним поговорю, а ты иди к девочке. Скорее всего, она у себя в комнате». «Да, ты прав, старик». Вновь посмотрев на юношу, Хьюз в полной мере понял, почему его дочь так испугалась. В этом Артиге не было человечности. В не слишком большой комнате, на кровати сидела девушка. Она подогнула колени под себя, купаясь в темноте, разгоняемой лишь грязным светом сумерек. Солнце уже садилось, лишая ночной город своего сияния, однако тот не страдал от этого. Бесконечные потоки неоновых огней освещали небо даже в ночи, ведь Найт-Сити никогда не спал. Вопреки вечной жаре в любой части города мечты, Дженнис ощущала холод. Перед ее глазами стояли два жутких алых провала. Эта картина засела в сознании, а бурная фантазия лишь подливала масла в огонь. Он убил их без единой капли жалости, и ладно только это. В этих краях смерть была обыденностью, но разве от убийства не нужно хоть что-то ощутить? Тошноту, мандраж, да хоть брезгливость. Но он, как ни в чем не бывало, поинтересовался о дальнейших планах. Хьюз не была привычна к виду смертей, даже сами по себе. Они сильно подействовали на ее мысли, но вкупе с этими безжизненными глазами. А меня он бы так же легко убил. Неслышный шепот был столь слаб, что даже его владелица едва его услышала. В комнате было тихо, вернее, относительно тихо. С улицы беспрестанно доносились звуки машин, какие-то отдаленные крики и выстрелы, хоть и реже. Дженнис не могла остаться наедине с собой даже в одиночестве. Довольно тихий стук в дверь заставил девушку вздрогнуть, однако она сразу понял, кем был стучавший. Ее отец всегда относился к ее личному пространству с уважением, и даже когда хотел войти к ней в комнату, делал это удивительно робко. Дженнис слабо хихикнула от этой мысли. Ранее она не задумывалась о том, что ее отец, с его-то прошлым, мог быть так стеснителен. «Входи, пап». Дверь раздвинулась, открыв взгляду хмурого Винсента. Дженнис поняла, он знает. «Джен, ох, с чего бы начать?» Шагнув в комнату, мужчина вдруг растерял все слова, что придумал по пути. Видя свою девочку такой подавленной, он уже не мог злиться ни на нее, ни на Артигу. «Может, с того, что я продолжила встречаться с этим мудаком?» Спрятав лицо в коленях, она уже приготовилась в нравоучениям, притом, полностью оправданным. «Это, конечно, да, но... ты и сама уже все поняла, не маленькая ведь». Мягко присев на край кровати сбоку от владелицы, отец девушки не повышал голоса. «Не маленькая, а все равно дура». Приглушенно сказав это унылым голосом, Дженнис чуть отодвинулась. «Ну тут спорить не стану». Видя, что его дочь сильно расстроена, Винсент никак не мог найти слов. Он не был из тех, кто умеет поддержать в подобной ситуации, предпочитая решать проблемы, кои ее и вызвали. «Тебе так понравился этот, Лирой?» «Да не то чтобы. Просто он знал много интересных мест. У него были прикольные штуки дома». «Да дома, так вы уже». Винс ощутил, как по его спине течет холодный пот. «Да нет же, папа. И вообще, не спрашивай о таком». Смущенно воскликнув, Дженни сбросила подушку в спину отца. Тот правда этого не почувствовал. «Ладно, ладно. Спасибо тебе, Господи». Последнее мужчина пробормотал под нос, облегченно выдыхая. У него прямо отлегло. «Забудем про этого, забудем, в общем». Грязно ругаться при дочери, да еще и сейчас, ему не хотелось. «Ты ведь испугалась?» «Да». Вновь шепча, девушка вновь отодвинулась от отца. «Сперва они хотели, а потом Тега. Спас тебя, Винсент, Пусть и хотел вмазать Артиге по синтетической морде, но не мог не признать этого факта. «Знаю, но...» Долгую минуту девушка не продолжала, словно обдумывая то, что именно ее так напугало. Отец же терпеливо ждал, ведь в такие моменты спешка неуместна. Это было так жутко, противоестественно. Человек не может быть таким. А вот здесь ты ошибаешься, Джен. Чуть повернув голову, младшая Хьюз открыла край лица, одним глазом увидев отца. Люди могут быть в разы хуже. Как бы ужасно ни звучало, но человечность заключается именно в способности творить ужасные вещи. Легкая меланхолия полнила голос мужчины, а его взгляд поднялся в потолок, но смотрел словно сквозь него. Как это? Только человек может убивать без причины. Только человек может получать удовольствие от чужих страданий. Примеров множество. Винсент повернул голову к своей дочери, что уже поднялась, с непониманием смотря на отца. Но вспомни, Артига выглядел хоть каплю счастливым, лишая их жизни. Нет, нет, он действовал беспристрастно. А я знал многих, кто упивался своим превосходством и проливал кровь с улыбкой на лице. Предавал, обманывал, отбирал очень важное и чувствовал себя хозяином положения. Да, парень действительно нечеловечен, но разве это так уж плохо? Хьюз-старший слегка улыбнулся, видя сильный диссонанс на лице дочери. Она еще слишком мало повидала, чтобы иметь возможность вникнуть в эти слова. Однако у нее еще все впереди. Стараниями одного красноглазого засранца. А если он, ну не знаю, сочтет, что стоит нас прикончить? Ха, думаешь, наши соседи не способны на это? Их ты почему-то не боишься. Того же Фреда. Да чего бояться этого торчка? Он подойти-то не успеет, заблюет весь пол. С напускной брезгливостью девушка вспомнила наркомана, живущего на первом этаже. Безобидного, конечно, но такого мерзкого. Особенно, когда у него отходняк и он шляется по коридорам и улице. Вот видишь, Атега, перед тем, как нас пристрелить, еще сделает запрос на разрешение к насильственному прекращению жизнедеятельности. Спародировав обсуждаемого в конце, мужчина наконец увидел, как его девочка улыбнулась. Парень он странный, но не думаю, что плохой. Нужно только вбить ему в голову пару моментов. Не убей, не укради, подставь вторую щеку. Не, не, так только хуже станет. А если он подумает, что мы еретики? Костер ведь разведет на парковке. Уже откровенно посмеиваясь, мужчина почувствовал облегчение от расслабившейся Дженис. Аля вообще атеист, точно. Только со стариком он не справится. Это лысый мне как-то задвигал про свой научно обоснованный атеизм. Ему бы пропагандой заниматься, а не людей сшивать. Теперь девушка была весела, как и прежде. Инстинктивно придвинувшись к отцу, даже не заметив этого, она наконец поняла, что зря так испугалась. Да, было жутко, но Артига защитил ее, а над методами можно и поработать. В конце концов, старый рипер явно взял шефство над парнем. Теперь они будут жить рядом, и Дженис, как та, кто ответственен за его стиль и прозвище, должна помочь Ле. Он ведь уже пожилой, вдруг спину надорвет. К слову, доченька. Подозрительно посмотрев на отца, девушка слегка насторожилась. Пацан тебе, конечно, помог, но не будь его рядом, все бы не обошлось. Пап, к чему ты клонишь? Вдруг, крепкая рука отца столь же крепко обняла ее за плечи. Папа, моя девочка должна уметь справиться со сворой уличной шпаны. Будь готова, папочка покажет тебе пару новых трюков. Всего миг понадобился для того, чтобы Дженис поняла ответ на свой вопрос. Чур, я хочу мощный револьвер. Со звездочками в глазах, дитя прижалось к родителю ближе. Чувствую себя в безопасности рядом с ним. Будет, достанем тебе отличный овертюр. А гранаты можно? Зажигательные. Будь у нее парочка таких, скучковавшиеся уроды захлебнулись бы своей же кожей. Нужно, доченька, нужно. Пистолета оказалось маловато для нашего района. Поцеловав в макушку свою малышку, Винсент уже представлял, как она будет радоваться новым игрушкам. А можно ракетницу? Удивившись от такого заявления, мужчина приподнял бровь, смотря на Дженис, похожую на маленького чертенка. Кровожадная у него малышка, ничего не скажешь. Будешь себя хорошо вести, может, подарю на день рождения. Главное, чтобы она не захотела себе заирка на Рождество. Ну, давай поговорим, малец. Хмурый рипер смотрела в глаза юноши, так и не сдвинувшегося с места. Тема. Какая? Алые искры, пробивающиеся сквозь затемненное стекло, ритмично мерцали, ведь парень не прекращал мыслительную деятельность. Пожевав губы, Лео думал, как бы донести до Артиги то, о чем тот не задумывался. Взглянув в пустую чашку на диванном столике, старик поднялся и понес ее к раковине. О том, как ты воспринимаешь мир. Звон выпавшей ложки окончил фразу, после чего сказавший повернулся к молчащему юноше. Восприятие, не понимаю. Наклонив голову, как всегда, Артига следил за каждым движением собеседника. Вот именно, не могу знать, что с тобой сделали, но ты не похож на простого человека с амнезией. Потеря памяти меняет людей, но редко лишает базовых понятий. А ты, с тобой слишком уж много странностей. Сложив руки на груди, старик мерно расхаживал по комнате. Примеры, на подобное, Лео тяжело вздохнул. Ты не реагируешь на боль, мыслишь, как роботы, не понимаешь людей. Первые два, подтверждаю, оба тезиса не шли вразрез с действительностью. Последнее, не понимаю. И здесь юноша согласился, ведь ему были непонятны живые организмы, имеющие с ним контакт. Вот именно. Ладно, с Дженнис, ты действительно помог ей, но для чего ты это сделал? Устранение угрозы, очевидно. Беспристрастный тон, все же, показался Лео чуть снисходительным, словно он не мог додуматься до простейших вещей. А девочка, тебя не волновало, что с ней случится? Фыркнув, сказал Риппер. Волновать, должно, субъект не обладает приоритетом на сохранение. Поиск возможных причин изменения статуса, не найдено. Да, малец, должно. Видя неизменное непонимание, Лео прикрыл глаза. Разве она не помогла тебе с одеждой, не отнеслась с радушием, или, на худой конец, заслужила ли пострадать от толпы ублюдков? Соотнесение с базой данных. Обнаружены поврежденные фрагменты. Целостность – 8%. Попытка извлечь информацию. Концепция благодарности. Концепция справедливости. Корректно, да, именно про это я и говорю. Утверждающе кивнув, Риппер понял, что парень еще может прийти к нужной мысли. Концепции. Эффективны. Тут дело не в эффективности. Вновь присев на диван, Лео подозвал парня, на что тот шагнул вперед, после короткого анализа. В чем? Тогда, в том, что без этого человек не будет человеком. Это, как, представитель Homo sapiens является таковым по определению. Его поведение не должно влиять на видовую принадлежность. Ладно, зайдем издалека. Если человек наделен разумом, значит должен его использовать. Верно, наличие многосторонне эффективного инструмента подразумевает его эксплуатацию. Утверждение признано корректным. Вот, а к чему стремится человек на самом глубоком уровне? Видя кивок, старик пытался донести причину существования моральных норм через призму логики. Артига, видимо, еще не может мыслить столь абстрактно, как это делает любой. Запрос в базу данных. Найден фрагмент. Соотнесение. Выживание. Так и есть. В этом мы не изменились. Как бы некоторые не отрицали, припомнив всяческих идиотов, отвергающих эволюционную теорию, оставшихся даже в конце 21 века, старик продолжил. Одним из основных факторов, помогающих в этом, является социальность. Люди – социальные животные, ведь так проще выживать. Логика прослеживается. Значит, в интересах любого человека сохранять своих сородичей. Те же, кто осознанно лишает членов своего вида возможности выжить и помочь выжить другим, идут вразрез с основной, скажем, директивой. Отклонившиеся от нее несут вред виду. А значит, пусть Лео и понадеялся, что Артига сам закончит, но тот молчал. Логическая цепочка складывалась без огрех, но самостоятельно продолжить ее не удавалось. Значит, не являются людьми. Тогда, когда человек человеку враг, это неправильно. Так не должно быть, ведь это ведет к деградации, а так исчезновению вида. Утверждения признаны логичными. Компоновка. Сформированы основные тезисы. Те, кто идет против своего вида, не являются его представителями. Когда человек человеку враг, это неправильно. Выживание вида является приоритетом каждого его представителя. Осознанный вред собратьям по виду ведет к деградации, а так исчезновению оного. Помощь. Я был обязан. Склонив голову, юноша смотрел в глаза старику. Не то чтобы Дженни смогли убить, но и тебя тоже. Ситуация довольно двоякая, но ты, все же, поступил правильно. Двоякая, правильно, противоречивость утверждения, что неудивительно, поставила юношу в тупик. Не понимаю, не ты один, малец. Философы и ученые веками размышляют на подобные темы. Не пытайся все понять за один день. Не сильно похлопав Тегу по металлическому плечу, старик посмеялся. Ты еще всему научишься, голова ведь у тебя варит. Варит, что именно? Это фразеологизм, пока не придавая значения. Развернувшись полубоком, Риппер по-доброму проговорил: «Ты ведь хочешь узнать больше, больше осознать, больше понять? Сейчас ты как ребенок, но это ведь нужно исправить, так, корректно. Отсутствие развития, стагнация, деградация, исчезновение. Правильно, парень». По какому-то наитию, Артига снял с себя темные очки, открыв взору кибернетические импланты глаз. Они без конца пульсировали светом, отражая активную мозговую деятельность. Этот разговор дал аналитическим протоколам непомерно много работы. Понять, да, я хочу. Встретившись взглядом с серыми глазами Лео, юноша говорил с едва заметным рвением. Понять людей, понять мир, хочу понять. Глава 5. Под палящим полуденным солнцем, жители Найт-Сити, как и всегда, слонялись плотными толпами. Они не останавливали свое движение ни на миг, ведомые многочисленными причинам: найти забегаловку, чтобы перекусить, встретиться со знакомыми, прикупить что-нибудь или просто бесцельно бродя по шумным улицам. Цветастые вывески и мириады рекламы были столь привычны, что никто уже не обращал внимания. В Джапантауне, что в Уэстбруке, находился очень популярный рынок под названием «Цветок Сакуры». В тени верхней автострады и городской инфраструктуры десятки мелких лавочек и магазинов могли дезориентировать своим разнообразием. В продаже было едва ли не все, а если поискать, то можно найти действительно все. Среди всего этого сомнительного великолепия был магазинчик электроники, где продавцом была женщина средних лет с белой повязкой на голове. В данный момент она рылась в ящиках, ища то, что у нее попросил покупатель. Ругаясь сквозь зубы, женщина пыталась вспомнить, где у нее завалялся нужный набор материнских плат и микросхем. Да где оно, а? Вот. Выпрямив спину, она держала в руках увесистый сверток из плотного черного материала. «Держи, парень». «Благодарю, мисс Марков». Приняв то, зачем пришел, юноша в темных очках вежливо кивнул. На нем был накинут капюшон, укрывающий тенью верхнюю часть лица. Держа невозмутимый вид, клиент перевел нужную сумму на счет владелицы лавки, отчего она слегка улыбнулась. «И не тяжело тащиться сюда из Нортсайда? Неужели там нет нужных деталей?» Наклонившись над стойкой и оперевшись на нее, Кристина вопросительно выгнула бровь. «Рекомендация ли? Я склонен довериться». Спокойный тон юноши стал уже привычен для Марков. Или Марков. Оба произношения допустимы. Ради надежности можно потратить время. «Ладно, поняла. Передавай привет старику. Я, может, позову его выпить, как будет время». Услышав это, парень наклонил голову на бок, секунду помолчав, в надежде на сойти. Кристина едва не поперхнулась слюной, что переросло в сдавленный смех. Этот Артига мог задать такой вопрос с поистине детской наивностью. «Скажешь, хух, тоже, он мне в деды годится». Помахав рукой, женщина явственно дала понять свою позицию. «Ясно». Вновь кивнув, юноша тихим голосом согласился, а следом повернулся в сторону прохода между лавками. По ним шло три человека, имеющих недовольный и озабоченный вид. Рыская глазами по дороге между лавками, они явно что-то искали, или кого-то. Чуть повернувшись, чтобы не показывать лица, Тега просканировал их. Недавние преследователи, очевидно, разделились, дабы охватить большую территорию. Хотя то, что они вообще смогли выследить юношу, уже несколько удивляло. Видимо, не удалось скрыться. «Это по твою душу?» Смотря на членов банды «Тигриные когти», Кристина поднесла руку ближе к месту под стойкой, где у нее лежал ее обрез. «Верно». Кивнув, Артига положил сверток в небольшую сумку на боку, заодно проверив, насколько крепко она держалась. «Еще увидимся, мисс Марков». В последний раз кивнув, юноша хотел развернуться в сторону от преследователей. Вот он, но этому было не суждено случиться, ведь его узнали. Троица, выреженная в вырвиглазную одежду и имеющая множество косметических имплантов, сразу бросилась за тем, кто перешел им дорогу. Тот, поняв, что ему не удастся тихо уйти, резко развернулся и совершил рывок к бандитам. Они не держали в руках оружие, ведь на этом рынке не стоило им светить, лавочники быстро дадут понять неправоту. Вдобавок, Джапантаун был территорией тигров только ночью, а днем они предпочитали вести себя спокойнее. Активация протокола нелетального устранения. Поспешно среагировав, маргинал с маской японского демона занес дубинку из легких сплавов, когда Артига был в паре шагов. Отчаянный удар был остановлен металлически блестящей рукой. Зажав биту в стальной хватке, юноша потянул противника на себя, уже задействуя свободный локоть. Стильный горизонтальный визор растрескался, стоило только ему встретиться со сталью. Сука. Пара товарищей не собиралась стоять в стороне. Их оснащение и боевые навыки были на довольно низком уровне, как и подобает представителям низких слоев в иерархии. 5 секунд спустя, один лежала на земле с сотрясением, а другой влетел затылком в стойку одной из лавок. Та затряслась, и гитара, висящая на крючке, едва не упала. «Извиняюсь за неудобство», — спокойным голосом говорил Артига, поймав недешевый музыкальный инструмент за гриф. «Ну ни хера себе, парень». Старый рокер, в прозрачном козырьке, только через пару мгновений осознал произошедшее, как и удивительную вежливость молодого человека. «Чем ты им не угодил-то? Помешал им вести дела, можно сказать». Гитара была повешена обратно на место, а юноша в капюшоне огляделся, выискивая подельников через зазоры между лавками. «Ха-ха, вот это я понимаю». С громким смехом, старик в майке, на которой был изображен стилизованный череп в японской маске, покрутил в руках одну из пластинок на прилавке. «Зайди, как-нибудь, расскажу тебе о хорошей музыке, а теперь жги». Он поставил виниловый диск в проигрыватель и выкрутил высокую громкостью. «Не верь Фадеевой». Наряду с этим, старик сложил пальцы козой. Рокот низких басов прошелся вибрацией по коже, ведь мощность усилителей была достойна рок-концерта. Неистовый крик солиста наполнил слух, однако и привлек внимание. Артига зафиксировал появление двух групп с другой стороны, видимо решили проверить, кто включил это старье. Недолго думая, юноша кивнул рокеру, что сильно качал головой в такт музыке, и рванул к выходу с рынка. Тигриные когти сразу поняли, кем был бегущий, и рванули за ним. Короткий рывок до поворота открыл взгляду широкую лестницу справа, до которой можно добраться за 15 секунд. Лавочники, все как один, наблюдали за представлением. Кто-то ухмылялся, а кто-то думал, что разломает звуковую установку этого старого маразматика. Но каждый был увлечен интересной погоней. Парень в чудом не слетающем капюшоне резво несся к пути отхода, а за ним бежали кричащие и матерящиеся японцы. Некоторые владельцы магазинчиков намеренно достали свое оружие, представив его на обозрение бандитам, чтобы те не стали стрелять по юноше. Это для них плохо кончится. Когда Артига был уже почти у цели, из-за поворота выбежал один из когтей, держа в руках катану. Этому, видимо, было чхать на неписанные правила, и он уже встал в стойку. Тега отметил, что это было яйда, но кривое, походящее на пародирование смертоносного искусства. Тем не менее, юноша не стал останавливаться, имея ответ на острый металл. Бандит не растерялся, когда его цель рвалась прямо к своей погибели. Нескладным движением, явно подсмотренным в самурайских брейн-дансах, тигр сделал выпад. Путь лезвия должен был закончиться на шее парня, если бы не его рука, подставленная под острым углом. После парирования, сноп искр сорвался с прочного корпуса, а вторая рука юноши схватила обе кисти недоделанного мечника, сжав их до хруста костей. Извернувшись, Артига выхватил клинок и мощным толчком металлических конечностей отбросил противника в ближайшую стойку. Когда габаритный японец очухался, наглый пацан, помешавший им честно ограбить несколько человек, уже перепрыгивал по 3 ступени разом, поднимаясь на дорогу. «Слышь!» — голос со стороны заставил тигра повернуться к нему, к хозяину лавки. «Съебывал бы ты отсюда, пока цел!» Двуствольный дробовик, приставленный почти вплотную к черепу, вбил все слова недовольства обратно в глотку бандита. Тяжелый грохот басов и голос, кричавший о том, что прекрасное никогда не угаснет, удалялись все дальше. Их перебивал гомон толпы с Чпок-стрит и визг шин с верхней автострады. Выбежав на перекрытую дорогу, Артига на ходу повернул голову и увидел, как за ним гонится 5 субъектов. Их вид говорил о том, что они скоро наплюют на опасности, достанут оружие, потому юноша рванул именно к воротам места, где собралась самая большая концентрация борделей и увеселительных заведений в Найт-Сити. Несколько шлюх, стоящих почти у входа, не успели даже подумать о том, чтобы предложить свои услуги, как их окатило потоком воздуха от несущегося парня, а следом, за ним вбежали когти. Теперь, они уж точно не станут стрелять, ведь здесь было множество мест, крышуемых уважаемыми людьми, и, что самое важное, здесь обитала хозяйка Уэстбрука, Вакака Акада. С ней даже боссы тигриных когтей не станут ссориться без причины. Она сама, в данный момент, была на связи с одним из своих связных, что получил ценные сведения. Значит, биотехника, ХММ, уже немолодая японка, куря сигарету, думала, как распорядиться этой информацией. Хорошо, я услышала тебя. Если появятся новости, сразу звони. И не теряй бдительности, корпорации берегут знания о подобном, как зеницу ока.